Глава 19. Вот он, тот самый характерный звук домофона. Дверь распахнулась, я стремительно вылетел из подъезда, сел в машину и сразу тронулся с места. Да уж, помню, какое у меня тогда было настроение. Мы с Катей подцапались из-за ерунды. С какого-то перепуга она решила, что в гостях я уделял лишнее внимание ее подруге, хотя у меня и в мыслях такого не было. Катя терпела до дома. А когда мы пришли, слово за слово, и понеслось. Я долго пытался перевести все в шутку и объяснить, что ничего не стряслось, что я держался в культурных рамках и никаких мыслей насчет ее подруги не имел. Но иногда бывает сложно объясняться с женщиной, если она уже что-то вбила себе в голову. Наверное, тогда мне стоило быть немного мудрее, не распаляться, дождаться, когда все утихнет само собой, но несколько Катиных фраз серьезно ранили мое достоинство. Я послал ее на три буквы и выскочил из квартиры, хлопнув за собою дверь. Меня трясло от дикой ярости, перед глазами плыло. Я сел в машину, завел двигатель и погнал прочь. Понятия не имею куда, но лишь бы как можно дальше отсюда. Чтобы прийти в себя и успокоиться, понадобилось не меньше часа. Хватило ума сообразить, что на нервах могу не справиться с управлением и попасть в аварию. Я остановился в нескольких кварталах отсюда, заглушил двигатель и остался сидеть на водительском кресле, унимая вскипающие эмоции. То, что недавно произошло, казалось мне лютым трэшем, жестью. Меня несправедливо обидели, наговорили кучу всяких гадостей. Катя в запальчивости могла порой выдать такое, хоть стой, хоть падай. Язычок у нее в такие моменты был ой-ой-ой. Если опустить некоторые детали того, что я услышал в свой адрес, выходило, что придурка хуже меня еще стоило поискать. Я в сердцах врезал по рулевому колесу. Вот же. Меня так колбасило, что я решил поехать к себе, нажраться, а чтобы вышибить клин клином, звякнуть одной из знакомых девчонок, которая, как я догадывался, давно положила на меня глаз. Решение показалось правильным. Я снова тронул внедорожник, но потом уже на центральном проспекте передумал. В конце концов, та ссора была далеко не первой. Катя, при всей ее горячности, далеко не дура, и она любит меня. Да и чего греха таить, не все мои взгляды на ее подружку были сугубо платоническими. Мужик есть мужик, от природы никуда не денешься, и в монаха не превратишься. Да, мы ругались, но потом не менее страстно мирились. А я ведь тоже любил Катю и собирался на ней жениться, понимая, что как только на ее пальце появится обручальное кольцо, она успокоится. Хотя, наверное, многие мужики посмеялись бы надо мной за такую наивность. В общем, я принял решение первым сделать шаг к примирению. Вернулся к Катиному дому, открыл дверь своими ключами и стал свидетелем страшной сцены. Моей Кати в луже крови. Внутри все оборвалось. Я обезумел от горя, кинулся к невесте, надеясь, что она жива. Потом приехала полиция, и ужас продолжился. Сначала меня задержали, потом арестовали и поместили в СИЗО. Примчался отец с адвокатом, сходу начал башлять всем и каждому, иначе меня бы тупо закрыли на много лет». Ни следак, ни опера не верили в мою невиновность, все улики были против меня. Иногда взятки, хоть и являются нарушением закона, помогают восстановить справедливость. Странно, но факт. Меня оправдали, выпустили из СИЗО. Папа приставил ко мне телохранителей. Он догадывался, что Катин отец будет мстить. Так и произошло. Не знаю почему, но я оказался в другом мире, а вот сейчас вернулся в свой. И чувствую себя в нем совершенно чужим. Ведь здесь есть другой я. Вот он. Только что укатил прочь на дорогой машине. Что я могу? Заменить самого себя? А как? Убить этого парня? Ну, то есть меня? Нет, это выше моих сил. Но я хотя бы попробую сделать так, чтобы ему было легче. Вдобавок, я просто обязан выяснить, кто же убил Катю. И не просто выяснить, а предотвратить. Маны во мне предостаточно, а запрета на магию в этом мире не существует. Я подошел к подъезду и оглянулся. Прикид на мне военный, но сейчас никого камуфляжем не удивишь. Его таскают и рыбаки, и грибники, и дачники, так что за белую ворону меня не примут. Правда, у меня в руках штурмовая винтовка, и это уже проблема. Не приведи бог, кто заметил из окна и вызвал полицию. Что тогда? Да ясен пень. Попробую сделать себя невидимым. А ведь приятно снова поработать с маной. Даже соскучился по этому чувству. Вылепив из себя человека-невидимку, я резко рванул на себя дверь. Магнитный замок слабенький, при желании можно открыть столь варварским способом. Поскольку со времени службы силушки у меня поднакопилось, дверь удалось открыть. Ну вот, можно войти в подъезд, подняться по ступеням до квартиры Кати. В нос шибанула смесь запахов. От сырости, тянувшейся из подвала до жареного лука. Я с легкостью взбежал по ступенькам и остановился возле металлической двери, ведущей в ее квартиру. Естественно, ключей у меня не было, а звонить в дверь и разговаривать с Катей я не собирался. Мне нужен тот, кто ее убил. Я поднялся на лестничный пролет повыше и стал терпеливо ждать. Какое-то время ничего не происходило. Потом вдруг скрипнула дверь в соседской квартире, на площадку вышел долговязый парень в спортивной куртке. Капюшон зачем-то был низко надвинут на голову, но я все равно узнал по фигуре и шаркающей походке Борю. Он лет на 5 старше меня, учился в той же школе, что и Катя, работает в фирме по установке пластиковых окон. Мы неоднократно пересекались с ним во дворе или на лестничной площадке. Вроде парень как парень, но уж больно часто шмыгает носом, что наводит меня на не очень хорошие подозрения. Нет, конечно, у него может быть какая-то аллергия или гайморит, но я достаточно насмотрелся на таких аллергиков, чтобы с большой вероятностью предположить, что он плотно подсел на наркоту. Правда, Катя посмеивалась над моим мнением. Говорила, что Боря отличный парень, очень добродушный. Несколько раз помогал ей поднести тяжелые сумки от магазина до дома и так по мелочам. Прокладку в кране поменять, лампочку ввернуть. И ничего дурного он лично ей не делал. И употребить что-то из запретных вещей не предлагал. В общем, дурак ты, Ланской. Уши у тебя холодные, и ни хрена ты не разбираешься в людях. Тем временем Боря огляделся, убедившись, что никого нет. Я по-прежнему был невидим, как стелс-бомбардировщик на радарах, на цыпочках, подкрался к дверям Кати и, присев, стал ковырять в замке какой-то проволокой. У меня в прошлом была история, когда в моей квартире с какой-то стати заклинило замок. Я позвонил в службу экстренного открытия дверей, приехал деловитый паренек, достал из кейса что-то вроде струны, поковырялся с ее помощью в личинке замка и минуты через две вскрыл без напряга дорогущую дверь с кучей степеней защиты. После этого я для себя понял, что если спец захочет попасть к тебе в квартиру, его ничто не остановит. Боря, может, и не был медвежатником экстра-класса, но чтобы вскрыть Катину дверь, ему понадобилось отнюдь немного времени. Щелк — и готово. Я напрягся. Так-так, кажется, что-то уже вырисовывается. Теперь я знаю, кто убийца. Позволить ему снова сотворить черное злодеяние я не могу. Видимо, этот нарик не знал, что Катя находится дома. Она его застукает, а дальше... Дальше Борис схватится за нож и пустит его в ход. Моя Катя умрет, а я едва не займу его место на скамье подсудимых. Нет, сука, так не пойдет. Катя будет жить. Борис не понял, что за сила схватила его за шкирку. Подтащила к лестничному проему, врезала по ребрам, заставив забыть о сопротивлении, а потом скинула вниз. Он мешком свалился на голый бетон первого этажа, ударившись головой так, что из нее брызнула кровь вперемешку с мозгом. Если Боря и остался жив, то здоровым он точно не станет. В лучшем случае будет волочить жалкое существование парализованным калекой. И, собственно, по делам. Ведь это с его подачи произошло так много бед. Погибла Катя, а ее отец с горя совершил непоправимое, убив совершенно неповинного человека — меня. Так что справедливость восторжествовала». Но и это не все. Тут до меня дошло такое, что я, позабыв об осторожности, стримглав полетел по ступенькам. Вдруг Борис выжил и сможет дать показания против меня. Вот уж хрен, так не пойдет. Этот, сука, должен окончательно распрощаться с жизнью. Я должен его добить. Есть и другой момент. Допустим, он сдох, что даже нехорошо, а просто зашибись. Но убийство есть убийство, даже если погиб наркоман. Дело будут расследовать, худо или бедно, просто потому, что таков закон. В моем случае я обязан думать о последствиях. Если за дело возьмутся хорошие эксперты, они могут обнаружить на Бориной одежде мои отпечатки или какие-то следы ДНК. Понятно, что Федеральная экспертная служба с ее наворотами существует только в сериалах. В жизни все куда приземленнее и проще. Но если есть хотя бы 0,001% того, что следствие может выйти на меня из-за этого мира, я себе этого не прощу. Поэтому следующим моим ходом стал мощный фаербол. Я создал его, не жалея маны, и влепил в тело Бориса. Оно с треском загорелось, пламя с каждой секундой становилось все сильнее и жарче. Пусть потом эксперты поминают недобрым словом инопланетян, секретные материалы, агентов Малдера и Скали. Это уже не важно. Катя останется жить. А я? А я этого мира, возможно, найду с ней свое счастье. И пусть все внутри меня даже не говорило, а кричало, что надо сматываться, я не мог уйти отсюда, не увидев ее. Я стал ждать, когда откроется ее дверь». Катя услышала шум, когда внизу начались крики. Обгорелый труп обнаружили, началась беготня, суматоха, вызвали полицию. Дверь отворилась, Катя недоуменно посмотрела на открытый замок, потом прошла к лестнице и, облокотившись на перила, стала со страхом смотреть вниз. «Господи!» — пробормотала она. Я наблюдал за ней из своего убежища и невольно любовался ее красотой. Страшная ностальгия охватила меня. Внутри все задрожало, на глаза навернулись слезы. Не ожидал от себя такой реакции. Любовь или что-то похожее на это светлое чувство всколыхнуло меня. Захотелось подойти к девушке, обнять ее, поцеловать, раскрыться перед ней, рассказать, что произошло с ней и со мной. Но тут внутри раздался телефонный звонок. Катя вернулась в квартиру, захлопнув за собой дверь. «Толя?» Я замер от ее голоса, который показался мне сладкой музыкой. «Нет, это ты прости меня. Я вела себя как жуткая дура. Прости, милый. Приезжай, конечно, только не сейчас. У нас на первом этаже какие-то ужасы творятся. Нет-нет, со мной все в порядке. Я тебе потом все расскажу. Целую». И тогда я понял, что теперь мне пора уходить отсюда. Не похоже, что это как-то отобразится на мне нынешнем. При всех потенциальных хронопарадоксах я не растворялся в никуда, не исчезал, со мной не происходило ровным счетом ничего. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. Оставалось лишь пожелать счастья Кате этому мне. По-своему забавно завидовать самому себе со стороны, но это была исключительно белая зависть. Эх, еще бы увидеться с отцом, поглядеть на него хотя бы краешком глаза. Но я уже понял, что мое пребывание здесь подходит к концу. «Прости, папа. Быть может, мне еще удастся посидеть с тобой и поговорить. Я очень скучаю и знаю, как плохо тебе было, когда меня не стало. Но я сделал все, что мог, и теперь той беды не произошло. Я очень люблю тебя. Папа». Пространство вокруг меня искривилось, пошло волнами, и я внезапно оказался там же, где недавно был с Лизой. Вот только моя спутница не появилась. И появится ли вообще? Ведь первая моя встреча была с отнюдь недружелюбными существами из иного мира. И что тогда? Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Но куда? Ответа на этот вопрос я не знал.